И как написано в псалтире, с преподобным преподобен будешь, и с мужем неповинно неповинен будешь, и со избранным избран будешь, а со строптивым развратишься. Последнее было как раз про нас. Мы каждый день наблюдали плоды своего пагубного влияния. Скажем, как-то после очередного и долгого обсуждения всевозможных планов по спасению отца Августина, мы так ни к чему и не придя, решили хотя бы полакомиться мороженым. Ореховое мороженое за 28 копеек неожиданно так понравилось нашему монаху, что он съел подряд 5 порций, а потом стал каждый день посылать Володиного сынишку Нику в ближайший киоск. Отказать ему было неудобно, и мы с ужасом наблюдали, как самым настоящим образом соблазнили отца Августина. Он мог есть это проклятое мороженое 24 часа в сутки. Мальчик Ника теперь вырос, окончил институт и служит диаконом, но очень хорошо помнит, как со слезами каялся, что скармливал горному подвижнику немереное количество мороженого.